Вольной волюшки, хоть захлебнись. Верижники приступили к Калистрату. Ехать, мол, надо на Енисей, там и беловодьюшка для спасения душ. Но как же ехать, глядя на мокрую осень и на зиму? Ехать, ехать, орали верижники. Им-то что, встал, встряхнулся и мокроступы обул, и все сборы. Третьяк образумил. Зимовать где будете? С еретиками-щепотниками в деревнях? Али под небом, да под снегом? Не подохнете ли, яко тараканы? На Ишиме в землю зарылись, землянки да избушки понастроили, ячмень в землю усы клонит, пшеница на 40 десятинах стеной стоит. Бросить все, али огнем пожечь? Остались зимовать. В сухую погоду, до того, как подошел ячмень, поморские круглые копны сена перетащили на волокушах к скотным пригонам, а для дойных коров устроили навесы из жердей. Все мужики и подростки работали от темна и до темна. Более 200 коров в общине, да столько же лошадей. Было за 1000 коров, да в Перми сожрали. Третьяк с верижниками Гаврилой и Никитой ездили в большое село на тракте, продали там сырые и выделанные кожи, отмятые овчины, масло и закупили у тамошнего купца сахар, крупу разную, железо для кузницы и кто знает что еще, узнаю Третьяка. Время подоспело осеннее, переменчивое, то дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет. Лопарев прилепился к Микуле, водой не разлить, и в кузнице работают вместе, и лясы точат, и брагу пьют. Общинники роптали, не вышло праведника из барина, и руки белые, и говор не мужичий, и про молитвы должно ни разу не вспомнил, если только знал их. При Филарете так бы не было, старец не терпел белокожих еретиков. Ефимия тем временем отсиживалась в Макеевой избушке, и кто знает, что она там делала. 40-ус справляет, говорил Третьяк. Настало утро 40-уста. Третьяк собирался ехать в город Ишим и позвал к себе Калистрата, Микулу и Лопарева. Лукерья отварила по-башкирски барана и подала его на серебряном подносе царской чеканки и росписи. Лопарев догадался, не иначе, как из кремлевской добычи поднос, как и кубки для вина. Вместо лавок кованые сундуки. Из серебряных кубков вино пили, не брагу, серебряными ложками юшку хлебали и серебряными вилками мясо в рот тащили. Для поездки в город Третьяк вырядился в плисовые шаровары, в красную рубаху под широким ремнем на чреслах и поддевку. Лукерья достала суконную, отменную, бог знает, с чьих плеч стянутую. Калистрат и тот преобразился, в лосиницу из конского волоса давно сбросил, а надел из черного плиса рубаху с широкими и длинными рукавами, шитую на манер боярских. Золотой крест на цепи так и сверкал на черном плисе. Верижники Никита и Гаврила, едущие в Ишим с Третьяком, подчивались отдельно. Лукерья соорудила для них стол на перевернутой кадушке, засланной дорогой скатерть. За такой-то трапезой и застала гостей у Третьяка племянница Ефимия. В суконной однорядке с перехватом у пояса, в черном платке, повязанном до бровей, с большим глиняным горшком в руках, Ефимия быстро и резко взглянула на всех от порога, как кипящей смолой окатила и, поклонившись в пояс, молвила. «Если кому аминь отдать, спаси Христос!» Подхватился Третьяк, ответно кланяясь. «Слава Иисусу, милости сподобились!» Думал, запамятовала про дядю-то, зело борзо. Ефимия открыла горшок поминальной кутьи и зачерпнула деревянной ложкой отваренную пшеницу. «Помяни, дядя, убиенного сына моего, веденейку, в нонешнее 40-устное утро!» «Господи, помилуй, запамятовал!» Третьяк размашисто перекрестился.